Глава 5. С водной стихией, как и с огнем, нельзя было вступать в личный контакт, одновременно находясь и в реальности, и в магическом слое. Так что подарок для новой знакомой, пока еще не подруги, но Андрей надеялся, что именно пока, он прихватил, положив в карман синема с мультфильмом «Русалочка». Раз уж Марина решила впервые появиться перед ним в таком образе, то пусть насладится замечательной сказкой на эту тему. Остальные иллюзионы, которые водной стихии явно должны понравиться, «Водный мир» с Кевином Костнером в главной роли, «Человек-амфибия» по повести Александра Беляева, фильм-катастрофа 2012, конечно же, «Капитан Немо» по истории Жюля Верна и другие, Немченко тоже имел в виду. Только это все полнометражные картины, и на их запись в «Кристалл» ушло бы много времени, а его у землянина оказалось мало. И ладно, решил для первой аудиенции, хватит и анимационного подарка. Первый опыт погружения в водную стихию вышел не очень приятным. Будто в жаркий день солдатиком нырнул в омут. Телом ощутил резкий холод и влагу, оказавшись в просторной комнате, стены, пол и потолок которой состояли из водной глади. А в ее толще плавали различные морские обитатели, от мелких рыбешек и гадов до крупных хищников. Прямо напротив Оларея, в этом голографическом океанариуме, отогнав осьминога, вдруг возникла жутковатая крупная акула с разъявленной пастью. Миг, и она с ворохом брызг выскочила из глади стены, тут же еще в воздухе превратившись в девушку с лицом Лики, одетую в переливающееся голубыми волнами синее платье. Стихия, встав в трех шагах перед своим новым адептом, улыбалась. «Впечатляюще!» — искренне сказал Андрей. «Привет, Марина!» «Здравствуй, здравствуй!» — шутливо сделала она неумелый реверанс. Видать, Таня ей рассказала или даже показала дамское приветствие из прошлого другого мира. Да водная не очень его поняла. Ее реверанс больше походил на так называемое «макание свечкой» в исполнении благородной девицы из Смольного, на коротке поприветствовавшей свою подругу. «А я с подарком», — сообщил землянин. «А я тоже», — рассмеялась Марина. «И не с одним. У меня больше. Поэтому с тебя еще и беседа. Интересная». «Если только недолго», — ответил Немченко, протягивая синема. «Нет, правда, я ведь не сказал своей любимой женщине, куда отправился, а там в реальности дел полно, предпраздничная суматоха. Джи вот-вот меня хватится». «Что здесь?» — заинтересованно посмотрела стихия воды на кристаллик хрусталя. Андрей экономил. Больше 2-3 раз Марина сказку вряд ли будет смотреть. Во всяком случае, без длительного перерыва. Так зачем под запись тратить драгоценный камень? Он теперь, конечно, совсем не беден, доходы от торговли иллюзионами просто сумасшедшие. Но зря сорить деньгами Немченко не любил еще в первой жизни. «Там интересная история, как ты хотела. Надеюсь, тебе понравится». Он показательно с ожиданием посмотрел на девушку, дескать, теперь твоя очередь дарить. Таня награждала адепта без каких-либо эффектов. То есть Андрей вдруг понимал, какое умение от нее получил, что оно ему дает и как им пользоваться. Правда, потом еще требовалось какое-то время для анализа, осознания и приобретения опыта реального применения заклинания. Марина же, словно рисуясь, взмахнула рукой, как фокусница, обдав Немченко мелкими брызгами. Первое свое водное умение Андрей обозначил как суть жидкости. Мелочь? Отнюдь. Теперь он, без посторонней помощи, может определять подлинность именного векселя и его соответствие предъявителю. Вполне нужное дело. Конворуса, управляющего Рэем, едва не облапошили в Фоже. Хорошо тогда с ним в город Олчерк, старый водник, ездил и находился неподалеку. Вторым даром оказалось изменение состояния, то есть возможность превращать воду в пар, лед или обратно. На первой ступени заморозить поверхность реки, чтобы ее преодолел военный отряд, Олрей не сможет. но на третьей и последующих постижения стихии вполне справится. И третье заклинание называлось магическим замком. Немченко мог теперь запирать дверь или крышку какого-нибудь сундука, которые откроются лишь при смазывании их каплей крови того человека, неважно, мага или неодаренного, на кого этот запор будет настроен. В хозяйстве такое точно пригодится. Например, на входе к портальной площадке установить дверь, которая будет открываться на кровь Панаи, Черга с Флеоритой или Сарины Йотар, но никак не отреагирует на ее дочь Мию. А вот подрастет девчонка-озорница, остепенится, тогда сможет самостоятельно проходить к порталу, а пока пусть для перемещений просит мамку провести ее к площадке. «Нравится?» — поинтересовалась Марина. «Еще бы, спасибо!» «Этого мало», — покачала головой стихия воды, и позади обоих собеседников из пола выросли кресла, тоже синего цвета. «Садись». Она показала пример и устроилась на сиденье, закинув ногу на ногу, как это когда-то делала Анжелика в квартире Немченко. «Немного ты времени мне сейчас уделить сможешь? Учти, я не менее любопытна, чем тень». В сумраке Андрей мог не только видеть окружающие, но и слышать звуки происходящего в реальности. Здесь же он оказался полностью от нее отрезан, будто на другую планету перенесся. Впрочем, секунды в магических слоях текли с такой же скоростью, что и в обычном. Застать, вернувшись свою Джису глубокой старушкой, ему не грозило. «А можешь ты первый удовлетворить мое любопытство?» Андрей сел, приготовившись вновь ощутить холод и влагу, но почувствовал, наоборот, тепло, как в автомобильном кресле с подогревом. Марина позаботилась, чтобы ее адепт больше не испытывал дискомфорта. «Еще бы гидромассаж организовала», — с иронией подумал землянин. «И вовсе было бы чудесно. Подарок я вперед тебя вручал. Так, может, теперь твоя очередь?» «Тень предупреждала, что ты порой бываешь наглым», — опять она рассмеялась. «Но мне даже нравится, лишь бы знал меру. Спрашивай, я отвечу, если пожелаю». «Откуда ты знаешь, как выглядела моя подруга Лика в другом мире?» «Одна из твоих подруг. Последняя. Видишь, я это знаю». Марина жестом Анжелики откинула волосы за плечи. «Не переживай, я не могу читать твои мысли. Этого никто из нас не может, кроме тени. Да и она видит лишь то, о чем ты думаешь. Поверхность, а не глубину. Ты однажды в сумраке вспомнил про ту свою девушку, поэтому твоя первая покровительница и узнала про нее и как она выглядит. Со мной поделилась, когда мы готовились тебя удивить. Я ответил на твой вопрос. Теперь моя очередь спрашивать». Марине было интересно все. Через полчаса она сама поняла, что их беседа выходит слишком торопливой и скомканной. Когда перескакивали постоянно с одной темы на другую, от ссоры Андрея с одноклассниками до принципов устройства морских судов. И почему они, будучи сделанными из металла, не тонут в воде? «Да нет у нас никакой магии», — пожимал плечами Немченко. «Закон Архимеда. На все тела, погруженные в жидкость или газ, действует выталкивающая сила, равная весу этих веществ в объеме погруженного тела». Сам удивился, что все еще помнит школьные уроки физики. «Марин, правда. Нам много-много лет не хватит, чтобы все обсудить. Может, для одного раза хватит? Он ведь у нас совсем не последний». «Ты прав. Стихия первой садилась, первой встала. Иди. Но, надеюсь, мне не придется тебя долго ждать снова в гости». «Не придется», — пообещал благородный Ант, поднимаясь вслед за хозяйкой этого магического слоя. «Как только, так сразу». В голове пронеслась мысль, что если он действительно двинулся по пути развития этого самого Аркадия, своего предшественника, то вскоре у него могут возникнуть большие проблемы в общении со стихиями. Мало того, что они обладают человеческим чувством ревности друг к другу, так еще и числом 9. Как потом умудряться успевать всем им уделять достаточно внимания каждой? Была бы возможность собираться всем вместе в одной общей гостиной, подобно сегодняшнему балу, стало бы намного проще. «Где ваш хозяин, кретины?» — услышал он гневный голос любимой, вернувшись в кабинет, из которого та только что вышла. «Куда хоть пошел? Можете ответить, скоты?» «Госпожа, хозяин из кабинета не выходил», — с испугом ответил кто-то из лакеев. Немченко еще даже не успел выучить имена новой прислуги, но поспешил вмешаться, пока дело не приняло тяжелый для бедолаг оборот. Ола Рэй была скора на расправу. «Я здесь, дорогая», — позвал Андрей жену. «А, значит, здесь все же». Джиса вернулась из коридора. «Как-то не сообразила, что ты мог в огонь уйти». «Не в огонь», — приподнял землянин руки. «И не в медные трубы. В воду, Джи. Водный слой». Она соображала очень быстро. Тугодумие — это не про нее. Подойдя к мужу и посмотрев на него снизу вверх, задрав голову, спросила негромко. «Еще одна инициация?» «Ага». Немченко прижал ее к себе. «Только давай поговорим обо всем позже. Тебе самой еще нужно привести себя в порядок и переодеться. А через пару-тройку часов начнут съезжаться гости. И что, ты их прям так встречать собираешься?» Знал, как эффективно отвлечь супругу от волнений. Женщины в разных мирах одинаково ответственно относятся к своей внешности. Тем более, что Джиса и на этом своем балу решила удивить присутствующих очередной модной новинкой — платьем, подсмотренным на одной даме из третьей части Бондианы. Иллюзионы с историями похождения агента 007 в свободную продажу не поступали и вряд ли поступят в ближайшие год-два. Так что конкуренток в выбранном Джисой на сегодня стиле ждать не приходилось. В теории о новинке могла бы растрепать модистка-портниха. Да платье шилось в мастерской Гадюки, далеко отдали, в милицкой столице Равене. Вопреки обещанию Ол Рамсвена и Жули прибыть на бал первыми, они уступили эту возможность дяде Фанису Олтураю с тетей Авиной и новоиспеченным владетелем Шерига Инверу и Альме Олкантер, на сочетание браком которых Ол и Рэй уже были приглашены в главный столичный храм через 4 дня. Они приехали 2 каретами, и хозяин дворца стал опасаться, что если и остальные гости начнут подкатывать по 1-2 приглашенных на экипаж, то мест на площадке для транспорта может не хватить. Поставил задачу Конворусу и Сарине, вызванным сюда из Рея на сегодняшнее важное мероприятие, чтобы они решили этот вопрос и на коротке побеседовал с родственниками, сильно впечатленными, сыгранным при их появлении встречным маршем. Музыканты поротой задницей помнили, что ударить лицом в грязь для них подобно смерти, и старались изо всех сил. «Идите наверх». Андрей показал родне на парадную лестницу, перед которой выстроились лакеи. На вышитые золотом ливреи для них Джиса потратила почти целое состояние. Все доходы от владения Рэй за месяц. Столы уже накрыты. «А где наша очаровательная невестка?» — поинтересовалась тетушка Авина. «Если еще не там, то вот-вот выйдет», — ответил хозяин дворца. «Мы с ней решили разделиться. Я приветствую гостей здесь, а она привечает в праздничном зале». Следующими приехали Витер Домнус, старик под 80, ректор университета, и Ол Тольмий, декан факультета, где обучалась Джиса. «Пусть полюбуются на свою студентку во всем блеске ее величия», — усмехнулся мысленно Немченко, приветствуя ученых мужей. «И не вздумают ставить ей неуд, даже если она ни слова правильно в экзаменационном ответе не скажет». Лишь за ними прибыли Ол Рамсвен с Жули. «Не хочу омрачать ваш праздник, Ант, но у меня есть тревожные новости для тебя», — сообщил десятиранговый адепт огня. «Если ты об общем решении милицкого клуба устроить мне пакости, «Так для меня это не новость», — хмыкнул Орей. «Ты уже знаешь?» — удивился Гент. «Мне только сегодня двоюродный племянник из Равены сообщение по эфирнику прислал. Какой бы я был начальник королевской разведки, если бы не узнавал все раньше других?» Вопросом на вопрос ответил адепт трех стихий. «Разберусь как-нибудь. Ты же поможешь, если что?» «Ладно, сегодня не до этого. Вы проходите, Жули, а то там, видно в окно, целая процессия едет. Короля нужно все-таки на крыльце встречать. Этикет, куда деваться?» «Джиса тебя ему, смотрю, научила», — засмеялась Жули. «Скорее, теща». Андрей передал друзей в руки сопровождающих и вышел через парадные двери, распахнутые перед ним дружинниками в начищенных до блеска латах. На бал король явился с супругой. В следующей карете королева-мать и младший принц Сивит, смотревший на хозяина дворца обиженно. Понятно, лучшую в мире девушку увел. Тут же одна за другой стали въезжать экипажи высших сановников Делиора. Предстоящая война вызвала единение ранее враждовавших династических партий. Надолго ли, Андрей не знал, да его это и не интересовало. Главное, он высмотрел среди прибывших военного министра и поприветствовал его отдельно, сообщив, что будет к нему разговор. Большинство аристократов прибыли со своими великовозрастными детьми, так что бал намечался вполне молодежный. Джиса не оставляла надежды, что ее брат наконец-то встретит ту, которая сможет покорить его душу. Главной кандидатурой для совершения этого подвига она рассматривала 22-летнюю дочь Олы Жили Гиспас, десятиранговой адептки Земли. Девушку звали Калиса, она владела стихией света, а по характеру сильно походила на Гента Олпирна, вся в своих магических опытах и изысканиях. В прошлом году окончила университет со знаком лучшего выпускника. Андрей ожидал увидеть синий чулок, но младшая Ола Гиспас оказалась вполне миловидной барышней с чертенятами в глазах. Едва адептки Земли и Света вошли во дворец, Андрей притянул к себе за рукав ливрей молодого раба и шепнул ему: «Быстро беги черной лестницей наверх и сообщи хозяйке, что прибыла девушка, которой она приготовила место рядом с Солом Пираном. Давай, одна нога здесь, другая там». И уже громко следующему гостю, десятиранговому адепту жизни: «Рад приветствовать, Олтувилар. Ты последний, похоже». «Извини, Ант, так получилось», — развел тот руками и посмотрел на свою супругу. «Кто-то слишком долго прихорашивался». Когда Джиса перечисляла приглашенных на бал, Немченко не очень внимательно ее слушал, поэтому, оказавшись в торжественном зале, был поражен огромным количеством гостей. У входа во дворец это не так было заметно. Музыканты уже переместились из холла сюда, наверх, и играли композиции «Времена года» Антонио Вивальди, любимые мелодии Вики, предпоследней подружки Андрея в прошлой жизни. Ола Рэй специально для музыкантов попросила мужа записать на янтарь виден им когда-то концерт симфонического оркестра Большого театра. С появлением хозяина дворца музыканты оборвали мелодию, и Андрей произнес короткий приветственный спич, написанный для него Жули. Ол и Рэй прием в своем дворце устраивали впервые и потому обратились к ней за помощью. Джиса вышла к супругу в своем удивительном ярком зеленом платье, закрытом на груди длиной до пола, зато с разрезом на спине почти до попы, и пригласила всех на первый танец. Насыщаться гостям предстояло по ходу праздника. Заиграл вальс из балета Чайковского «Щелкунчик», и хозяева дворца первыми начали танец. С военным министром Андрею удалось поговорить ближе к середине праздника. Поймал его возле одного из дальних окон зала, распахнутых для проветривания. Престарелый маршал явно утомился, а, выслушав Ола Рэя, уперся как баран. «Оланд, посуди сам», — хмурился военный министр. тысяча — это штат. В реальности, сам ведь знаешь, редко когда в полку 800 наберется. А ты предлагаешь еще 30 убрать из строя. Это не так мало, как кажется, да еще и в каждом полку. Нет, прости, но лишаться 500 воинов каре — это слишком много. Хорошо, не стал настаивать Немченко, у которого все равно пока не были подобраны командиры разведгрупп. Тогда давай сделаем так. Я подготовлю вариант королевского указа, в котором мы отразим новый штат полка. Ты, естественно, его поддержишь, а набирать группы будем по обстоятельствам. Где не наберется 30 пригодных для разведки бойцов, то и ладно, хватит 1,5 или 2. И в резервных полках группы создавать первое время не будем. И потом всегда можно изменить неоправдавшие себя решения. Маршал думал, нахмурившись, когда его молодой собеседник напомнил, что предлагаемое новшество не потребует дополнительного финансирования, махнул рукой. «Ладно, жду тогда тебя у себя. Завтра? Как скажешь». Заручившись предварительной поддержкой военного министра, благородный Ант успокоился. Надобность долгих бесед с Ратвисом IV, всецело доверяющим своему маршалу, теперь отпала. «Завтра так завтра. Приду еще до полудня». Тут к ним подошла Ола Рэй и напомнила, что вообще-то все собрались тут для веселья, а не для дел. «Пригласи Альмута», — посоветовала супругу, ведя его за руку сквозь танцующих под вальс Штрауса аристократических пар. «Твой дорогой кузен напился с дружками и внимания ей совсем не уделяет». Адептка Хаоса действительно сидела одна, подперев подбородок рукой и наслаждаясь музыкой. «Как скажешь, Джи», — не стал возражать Немченко.